Глава 27. Мы не виделись целый месяц. После того, как я бросила Айдеру Грому вызов, пришлось покинуть его дом. Я погостила какое-то время у родителей Медины, проведала маму, но ничего ей не рассказала, чтобы не тревожить лишний раз. Потом заглянула к декану в Реш, тоже умолчав о предстоящем бое. А последнюю неделю вообще во дворце провела. Наследный принц, по факту уже практически являющийся королем, по просьбе Меди предоставил мне опытных боевых магов и ведьму-наставницу. К бою с сильнейшим магом королевства меня готовили лучшие. Ну, почти. Самый лучший ведь он, магистр Гром, с которым мне и предстоит сражаться. И вот час настал. Мы встретились на поле боя. «Победи меня, ведьма, если сможешь». С усмешкой прошептал маг мне в лицо, развернулся и пошел в центр арены. «Смогу, вот увидишь!» Прошипела я ему в спину. «Если Айдер Гром думает, что я струшу и сдамся в последний момент, то его ждет большое разочарование. Я Аяла Молн, и я никогда не сдаюсь. Даже если шансы на победу ничтожно малы, а противником является самый сильный боевой маг королевства. К тому же, у меня есть козырь, о котором никто не знает. Ровно полгода назад, в ночь накануне перводенства, мы с подругами повстречали в зимнем лесу волшебного кролика, который пообещал исполнить наше желание. Желание подруг он выполнил, пусть и своеобразно, главное, что все сбылось. А значит, мое тоже должно исполниться. Только на это и надежда. Ну, и еще на то, что я действительно должна стать сильнейшей ведьмой как минимум за последние столетия. По крайней мере, так утверждали мои преподавательницы. Знала бы, чем все обернется, сформулировала бы свое желание как-то иначе. Но былого не воротишь, потому и стою сейчас напротив Айдера, посреди боевой арены, а вокруг беснуется толпа зрителей, жаждущих фееричного зрелища. Будет им зрелище. Над ареной прокатился гулкий трубный сигнал, и толпа стихла. Сейчас начнется. Я отчаянно зажмурилась, глубоко вдохнула, раскинув руки в стороны и призывая силы природы, пробуждая в себе то, что на протяжении последних месяцев так усердно училась держать под жестким контролем. А учитель у меня был хороший, я бы даже сказала, самый лучший. Тем обиднее, что сразиться мне сейчас предстоит именно с ним. Арену огласил второй сигнал. Началось. Я открыла глаза и резко свела ладони вместе, отправляя в сторону противника волну чистой силы, одновременно падая и откатываясь в сторону, чтобы увернуться от направленной струи белого пламени. Вот же сволочь! И этот мужчина утверждал, что никогда не причинит мне вреда. Впрочем, я ему особо и не верила. Рывком вскочила и изо всех сил топнула, вызывая волну земной дрожи, поднявшую пыль и лишившую Грома возможности хорошо прицелиться для следующего удара. Он, конечно, все равно найдет меня, но пара секунд, которые он затратит на перестройку зрения, мне хватит, чтобы сформировать плотную воздушную подушку вокруг себя для защиты. А потом уже можно и к плетению заклятия приступать. Зря я, конечно, тогда психанула и бросила ему вызов при свидетелях. Но он тоже хорош. Нечего было с той разряженной мымрой любезничать. Выбесил. Зато у меня теперь есть все шансы проверить, сбудется ли загаданное кролику «Хочу стать ведьмочкой, победившей сильнейшего мага королевства». Эх, надо было хотя бы сказать «ведьмой», а не «ведьмочкой». В полную силу ты еще не вошла. Сформировала заклятие сети и отправила в Айдера. Попала. Надолго это его не удержит, но у меня уже наготове кое-что посильнее. «Вот тебе, бабник, получай!» И в Грома полетел черно-красный копошающийся сгусток. «Посмотрим, как тебе понравятся огненные клещи». Ой, кажется, про бабника вслух прокричала. Ну и пусть, все равно вряд ли кто-то услышит. Убедилась, что мой коварный снаряд достиг цели, и поспешила увернуться от черной молнии, едва не угодившей мне чуть пониже спины. Пронесло, только плащ чуть припалило. «Да он издевается!» «Вот тебе за это!» — прошипела, выбросив руку вперед и отпуская силу. Из моей ладони вырвалось нечто, отдаленно напоминающее лаву, В полете сформировалась в змею с разъявленной пастью и уже почти впилась в грудь мага, когда он взмахом руки вызвал силовой щит, полностью впитавший мою змею. «Гад белобрысый!» — прорычала я, с удовольствием наблюдая за тем, как Айдер почесывается. И это еще клещи только-только начали просыпаться. Через пару минут грому станет очень жарко. А пока можно и охладить его слегка. Например, градом сосулек в спину. Эх, не получилось в полную силу ударить льдом, отвлеклась на защиту от его взрывных стрел. Пришлось немного побегать, чтобы избавиться от носящихся за мной по полигону снарядов, взрывающихся на расстоянии вытянутой руки от меня. Часть принял на себя воздушный щит, остальные почему-то сами повзрывались раньше времени. Будешь знать, маг, как недооценивать меня. Наверняка мои клещики мешают тебе сосредоточиться, чтобы как следует нацелить удар. А я к клещам еще одну волну пыли добавлю, чтобы ты не смотрел на меня со своей коронной ухмылочкой. Топнула, поднимая завесу пыли, и побежала вдоль стены арены, чтобы зайти сзади. Толпа обесновалась, радуясь зрелищу. Им-то, в отличие от нас, никакая пыль не помеха. На ежегодных летних состязаниях все организуют так, чтобы ничто не мешало зрителям наслаждаться лицезрением сражений. Я и сама в последние пару дней сидела на трибунах в числе зрителей и тоже восторженно пищала, наблюдая, как боевые маги молотят друг другу заклинаниями. А теперь и ведьм допускают. Вот только в этом году кроме меня желающих не оказалось. Ага, больше не нашлось идиоток, рискнувших бросить вызов боевым магам. Прибежала половину арены, развернулась и приготовилась смести грома волной абсолютной силы, но не успела. Меня настиг удар откуда-то сбоку, и я полетела на утоптанную землю. В боку что-то хрустнуло, отдавшись болью во всем теле. В глазах на мгновение потемнело, а в следующую секунду на моей шее сжались сильные пальцы. «Сдавайся!» Опустившись на одно колено, рыкнул Айдер. «Никогда! Лучше смерть!» — прохрипела я, чувствуя привкус крови во рту. «Не дури, Яла, ты должна сдаться. Я не собираюсь биться с тобой до смерти!» — нахмурился маг. «Нечего тогда и начинать было!» Ответила, ударила ребром ладони по его запястью, освободилась от захвата. Перекатилась, встала на колени, прижимая руку к боку, и сплюнула кровь. «Сам знаешь, я никогда не сдаюсь». «Знаю», — кивнул он и занес руку для решающего удара. Время будто остановилось. Я смотрела на него снизу вверх и не дышала. «Нет, не от страха. Просто больно было неимоверно. Наверняка сломанное ребро в легкое вошло. Страха не было. Боевая саранча ничего не боится, даже смерти. Но сердце предательски сжалось. Неужели он нанесет этот последний удар? Вот так просто перечеркнет все. Я же правда думала, что между нами происходит что-то особенное. Ошибалась, видимо. Превозмогая боль, встала и выпрямила спину. «Не собираюсь умирать на коленях. А кролик брехло ушастое». «Яла, отступи», — одними губами произнес Айдер. «Никогда», — ответила тихо, захлебываясь кровью. «Тогда бей», — также беззвучно проговорил он. Я удивленно посмотрела на него. «Чего медлит? Почему не добивает? Он серьезно, что ли?» «Бей же, как учил», — прошептал Гром. «Сейчас». И я ударила. Но не в полную силу, а так, слегка. Да и не было у меня уже сил ударить как следует. Ударила сверху, прибив его щитом к земле. И сама упала на колени. Мак распластался на земле, толпа загудела. «Ты победила», — прошептал Гром. «Так поцелуй уже меня, ведьма. Я так скучал». «Я тоже», — проговорила в ответ, падая на него.